Соня уже 3 недели жила в фонде и впервые в жизни была по-настоящему счастлива, ибо за это время она не встретила ни единой живой души. Все, что нужно, было под рукой, да и немного ей было нужно. Кровать, еда и поразительная мастерская. Никто не докучал ей разговорами, не изводил телефонными звонками, даже выбор еды производился дистанционно. Каждый день она обнаруживала на столе в трапезной меню и отмечала в нем желаемые блюда, а потом находила там же свой заказ. Ох уж эти трапезные! Еще в процессе вступительной экскурсии она оценила жирную насмешку в помпезных определениях ее будущего обиталища. В трапезной она справедливо ожидала увидеть дубовый стол, уставленный богатыми явствами, громадный холодильник, быть может, плазму в пол стены, сияющее серебро, но вместо этого Парвиз привел ее в крошечную, как кладовка, комнатушку, где кроме хромированного стола, простого стула с сиденьем из кожзама и маленькой раковины в углу ничего не было. Ни псевдоокон, ни картин, ни даже жалкой газетенки с бесплатными объявлениями. То же обстояло и со спальней, которую здесь обзывали апартаментами. Узкая кровать и тусклый светильник в изголовье, а в углу закуток размером не больше самолетного туалета, куда впихнули унитаз и душевую кабину, такую узкую, что в ней толком и не пошевелиться. Впрочем, все это не слишком ее смутило. Куда больше напрягало наличие в каждом из помещений дополнительного лифтового портала для обслуживающего персонала, как пояснил ее провожатый. Очень ей претило, что ее блаженное уединение может в любой момент нарушить, скажем, техничка с ведром и шваброй или местный поварешкин с доставкой обеда. Но за все время пребывания в бункере ее так никто и не потревожил, справляя свои обязанности исключительно в ее отсутствии. Дни проходили удивительно размеренно. Подъем, легкий завтрак, огромная кружка вкуснейшего кофе и блинчики с клубничным или вишневым вареньем. Потом в мастерскую и за работу, пока снова не проголодается. После работы непременно отправить все барахло в топку и пережить несколько тревожных секунд в трещащем и ослепляющем вспышками лифте, каждый раз боясь, что вот-вот на голову хлынет кислотный душ. Затем снова мягкий подъем на ярус выше в трапезную. Несмотря на шутовское название, никаких омаров или фуагра, еда простая, но удивительно вкусная и питательная. А потом обратно в мастерскую до вечернего чая и отбоя. Ни телевизора, ни газет, ни интернета. Соня вполне могла бы провести так остаток своей жизни и ни о чем больше не мечтать, если бы душу и разум по-прежнему не терзали мысли о Жене и его новоприобретенной свиносемейке. То ей мерещилось, что непременно в тот или иной момент свершилось, Женя вернулся домой, а ее нет, то она пожирала себя навязчивыми фантазиями их жалкого семейного быта, где о ней, Соне, никто не вспоминает, а записка, оставленная ей специально для Жени на стойке в гостиной, медленно, но неотвратимо покрывается пылью. Эти мысли выливались в невероятно яркие и подробные сны, в которых она, Соня, никем не узнанная и незамеченная, по очереди расправлялась с визжащими подсвинками под боком клюющей носом свиноматери. Василий с располосованным опасной бритвой горлом. Миша, разрубленный надвое ржавым топором. Лиза, лишенная девственности тугим жгутом из тонкой колючей проволоки. Маргарита, утопленная в сточной канаве, и свиномать с вырванным из утробы, пока еще безымянным, свиномладенцем. Безумный, призрачный кураж этих снов расслаблял, успокаивал, вселял ничем не обоснованную надежду, но совершенно не помогал в творчестве. Долгое время Соня буксовала. Дело было не в глине, она на самом деле была удивительной. Невероятно пластичная, теплая, она словно живая, послушно отзывалась на малейшие прикосновения пальцев спринцовки или стака. Соня не верила, не желала верить собственным глазам и в ужасе отшатывалась каждый раз, когда глина сама в нужных местах внезапно собиралась морщинками или наоборот, разглаживалась, словно каким-то фантастическим образом угадывая замысел скульптора. Проблема была в том, что Соня понятия не имела, кого именно ей лепить. Работая в жанре гиперреализма, она всегда имела под рукой оригинал. Фотография то была или натура не имела значения, но никогда, даже в детстве, она не работала с воображаемыми образами и не знала, как это делать, ибо, несмотря на свой бесспорный талант, не обладала и каплей воображения. Единственное, что за всю жизнь ей удалось придумать, это то убежище посреди красной от песчаной бури бесплодной пустыни. Когда прошла неделя, на мраморном постаменте по-прежнему не было ничего, кроме дохлого осьминога, Соня в отчаянии нацарапала на обеденном меню просьбу дать ей какую-нибудь фотографию. Все равно чью, но в ответ получила лаконичный, отпечатанный на машинке отказ. Творение по образу и подобию совершенно недопустимо. Соня бесилась, но понимала причины отказа. Если верить словам Парвиза, ее творение каким-то непостижимым образом оживет и после проверки сможет выйти в мир. Конечно, земля и так полнится двойниками, и вряд ли кто-то обратит внимание, если вдруг мимо пройдет некто похожий на Пушкина или Горбачева, ткнут пальцем, удивятся и через минуту забудут. Но учитывая исключительную паранойю местных творцов, трясущихся от одной только мысли, что их делишки обнародуются, Пушкин и Горбачев отменяются. Да и не воссоздаст она их без хорошего фото крупным планом. А что если... Соня в сотый раз ударила по безликому нечто, что шаляй-валяй мучительно формировалось из теплой розовой массы. Послушная авторской руке глина тут же поплыла и через несколько мгновений обрела первоначальные очертания опостылевшего дохлого осьминога. Был у нее один образ, который не требовал никаких фотографий, а бережно и чутко хранился в целостности и ясности прямо в ее голове. Женя. За работой вспоминались и первые потуги в этом направлении. Вспоминалась ее детская спальня, столик, альбомы и акварельные краски. Она рисовала то, что видела вокруг, родителей, соседей, Колю, бабу Зину, а потом громко ревела, когда ее творения со скандалом рвались на мелкие клочки и летели в мусорное ведро. «Ты видел, что она опять нарисовала?» Дрожащим от негодования шепотом спрашивала мать отца, пока кормила его ужином. «Как я мог увидеть что-то, если вы тут же уничтожили рисунки?» Устало отвечал тот. Соня, яростно всхлипывающая в это время в подушку, затихла, прижалась ухом к смежной с кухней стене. «На этот раз она намалевала твою мать, Господи. Я такого страха давно не испытывал. Это было словно уродливый дьявол, эти глаза». «Может, она и рисовала уродливого дьявола?» Отец примирительно хмыкнул. «С чего ты решила, что это мама?» «Если бы ты видел, то не сомневался бы. Поразительная детализация!» «Ей всего 8, милая. Боюсь, это ваша с мамой паранойя после того случая с иголками». «Она всякие мерзости и до этого рисовала. Просто я не обращала внимания. Да и с возрастом ее мастерство растет. Рисунки стали более однозначными». Недоверчивое молчание в ответ. «Что ты смотришь на меня, как на умалишенную?» «Хорошо, чтобы не быть голословной, ее следующую мазню я не выброшу, а покажу тебе». Через некоторое время отец отнес рисунки какому-то знакомому психологу, и тот вынес все тот же вердикт. «С девочкой все в порядке. Ей просто не хватает любви и внимания. Кроме того, она исключительно талантлива, и если не задушить этот талант в зачатке, ее ждет большое будущее». Соню, подслушавшую папин отчет, вердикт напугал. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее и без того измученный маленький мирок еще больше осаждали навязчивыми и, без сомнения, неискренними любовью и вниманием. Тогда она и начала экспериментировать. Рисовала все то же, что и видела, но изо всех сил старалась это смягчить, и через какое-то время у нее стало получаться. Бабка по-прежнему рисовалась злобной ведьмой, но мама, настороженно и придирчиво разглядывая ее очередной портрет, уже не хваталась за ремень и не кричала, а с робким удивлением кивала. «Так лучше, да, гораздо лучше». Всего-то и требовалось. Несколько дополнительных капель воды в глаза, чуть приподнять внешние уголки и чуть увеличить верхнее веко. На рисунке по-прежнему уродливая злая старуха, сжимающая в желтых лапах вязальные спицы. Но мама видит лишь добрячку бабу Зину, вяжущую для Коли очередные варежки. Она рисовала безобразного орущего гоблина, каким Коля и являлся. Но домашние умильно улыбались, любуясь пухленьким младенцем в окружении погремушек. Соня увековечила и родителей, изможденного узника концлагеря и вечно всем недовольную сучку, а родители видели лишь собственный семейный портрет, наполненный любовью и светом, и с гордостью демонстрировали дочкины работы друзьям. Соня про себя удивлялась такой слепоте, но все-таки задышала с облегчением. Любви, заботы и внимания ей удалось таки избежать. Но если в детстве подобное лукавство было продиктовано элементарным чувством самосохранения, то с возрастом оно сублимировалось в нечто иное. Соня припомнила их с Раушаней разговор. Она тогда говорила об экспериментах, но никакого эксперимента не было. Ей просто нравилось смотреть, как обыватели и критики проливают слезы умиления над скульптурой неказистого мужичка в пижаме, бережно выкармливающего из пипетки осиротевших котят. Соня даже усишки оставила, но ни разу никто так и не признал в добром дяденьке Адольфа. Глаза. Светоч добра, мира и святости. Вспомнились ей строки отзыва. Зачем она это делала, она и сама толком не могла объяснить. Было какое-то желчное удовлетворение своей тайной властью. Наверное, что-то подобное испытывал Кашпировский, когда вводил людей в транс, и они, послушные его воле, творили всякие идиотские штуки. Но если копнуть глубже, то причин было две. Соня не любила людей, и Соня не любила создавать человеческие образы. Но по воле ведьмы судьбы это единственное, что она умела делать и умела в совершенстве. Если бы Господь вместо этого наградил Соню способностями, скажем, в садоводстве, она, не раздумывая, уехала бы в тайгу, развела бы там огород и жила бы, как Агафья Лыкова, в счастливом уединении. Но таких способностей у Сони не было. Даже горшечные цветы подыхали в ту же минуту, как оказывались на подоконнике в ее доме. И сначала, когда Соня только начала работать над Женей, она просто радовалась тому, что нашелся образ, который она сможет воссоздать просто по памяти и который не вызывает в ней внутреннего отторжения и неприязни. Но по мере того, как из бесформенной розовой массы начали проступать знакомые черты, Соня замедлила темп. Прикосновения ее стали нежными и даже трепетными. Из глаз то и дело начинали капать слезы, и она их не удерживала. Здесь, в полной изоляции, ей не было необходимости хранить маску безмятежности. Вот он, здесь, перед ней. Пусть пока только бесцветный набросок, но уже узнаваемый, родной, желанный. Она по-прежнему не верила в байки, что скульптуру можно будет оживить, но против воли уже мысленно заигрывала с этой идеей. Что если можно было бы создать своего личного, рукотворного Женю? Его-то она бы теперь точно не проворонила, продала бы все свои работы, имущество и прочь от людей в тайгу. Там точно никакая свиномать до него не доберется. И в душе снова настанет штиль. Парвиз появился в тот день, когда работа была почти окончена, из чего Соня с некоторым смущением заключила, что все это время находилась под пристальным наблюдением. Сколько раз неведомые скучающие операторы, жуя бутерброды, глазели, как она прижимается к скульптуре. Сколько раз лицезрели ее здесь по ночам, свернувшуюся, как кошка на холодном мраморе у его ног. Но Парвиз даже не глянул на Соню и прошел прямиком к постаменту. «Это божественно», — произнес он через некоторое время, скользя восхищенным взглядом по скульптуре. Та в ответ, казалось, разглядывала Парвиза. Молодой мужчина лет 25 с масляными карими глазами и мягкой улыбкой. Соня, не представляя механизм грядущей проверки, тем не менее постаралась подстраховаться и положилась на виденные раньше криминальные сериалы. Те, где преступников идентифицировали, сличая случайно пойманные стоп-кадры с уличных камер с бесконечным количеством мельтешащих на мониторе лиц, ища совпадения. Она очень сомневалась, что Женина физиономия простого электромонтера из провинциального городишки может оказаться в какой-либо базе, но не могла исключать, что фонд создал собственную, куда занесен круг ее знакомых и родных. Поэтому приложила все свое мастерство, чтобы лица бывшего мужа и творения имели как можно больше различий. Чуть шире переносица, чуть ниже надбровные дуги, несколько крупнее уши, гуще неизменная щетина, на создание которой она потратила несколько дней, вживляя по одному короткие жесткие волоски и, конечно, главное отличие. На голове вместо ненавистного ежика грива густых каштановых волос, спускающихся по спине почти до самой задницы. Затаив дыхание, она внимательно следила за реакцией Парвиза, и когда его взгляд опустился ниже пояса обнаженной скульптуры, смущенно отвел глаза. Там она тоже немного увеличила. Конечно, не с целью конспирации, а словом, как-то само получилось. «Кто это?» — спросил Парвиз, не отрывая восторженного взгляда от скульптуры. Соня выдохнула, не признал. Впрочем, если бы и признал, она бы все равно с пеной у рта доказывала, что он ошибся. «Мужчина мечты», — с кривой усмешкой ответила она, после чего, забравшись на постамент, вживила последнюю прядь волос в затылок своего творения. «Вы, вероятно, не замужем», — улыбнулся мужчина. «Вероятно, вы и так прекрасно знаете, что я в разводе». «Не знаю. У нас не принято лезть в личную жизнь своих творцов». «Это я уже слышала неоднократно, но чем больше я узнаю о вашем фонде, тем более странным мне это кажется». «Что вы имеете в виду?» «Если вам так принципиально важна чистота, то сам Бог велел изучить подноготную своих творцов до седьмого колена». «О, эти методы давно устарели и несут в себе огромную вероятность ошибки, ведь все субъективно. И предмет исследования, и сам исследователь. Нашим специалистам в большинстве случаев достаточно просто ознакомиться с работами творца, но если результаты неоднозначны, то проводится контрольная проверка по разработке наших инженеров. Погрешность составляет что-то около 0,01%, почти как ДНК-тест на отцовство». «Вы про тот опросник?» «Верно. Он дает результаты куда более быстрые, надежные и объективные, нежели сбор сплетен по родне и соседям. Но и это не главное. Если бы мы, как и завещал Ильдар, строго придерживались результатов опросника, то не создали бы за последние 30 лет ни одного человека, и первородная глина кисла бы без дела. Поэтому мы даем шанс всем талантливым скульпторам, но больше внимания уделяем финальной проверке. Когда работа будет окончена, скульптура сутки будет находиться в покое. Это необходимо, чтобы она смогла принять дыхание. А потом несколько дней, ну, словом, нам надо будет немного ее понаблюдать. Выяснить, Не передалось ли от Творца творению какой-то червоточинки, которая может испортить жизнь как самому скульптору, так и окружающим? Это противоречило бы политике фонда. Что же это за политика? Соня с интересом поглядела на Парвиза. Создавать только по-настоящему хороших людей. Соня не сдержалась и прыснула. Что смешного? Удивился Парвиз. Соня пожала плечами. Что за сборище фанатиков? Вы просто не вполне еще представляете, с какой великой силой мы имеем дело и насколько это трудно, опасно и страшно. Опасно и страшно пытаться ей управлять. Вот уже больше 60 лет мы кропотливо соблюдаем эти смешные предосторожности, чтобы использовать силу лишь во благо. И цель проста. Хорошие, чистые люди. Некоторые из них уходят в создавшие им руки и живут простые, добрые, чистые жизни. Но за эти годы нам удалось собрать и целую армию самоотверженных тружеников, чье призвание — помогать людям, животным, природе. Они работают в хосписах и детдомах, собачьих приютах и монастырях, чтобы наша с вами жизнь стала чуточку лучше. Так вот оно что. Создание трудолюбивых пчелок. Парвиз скривился от ее пренебрежительного тона, но промолчал. В сущности, она была права. И все же. Соня закусила губу, подыскивая нужные слова. Я считаю, что вы все слишком усложняете. Допустим, только допустим, что все это правда. Допустим, завтра пополудни я подышу на свою скульптуру, и она оживет. И вы будете несколько дней плясать вокруг нее с бубном или что-то подобное, чтобы исключить какой-то, возможно, передающийся от меня душевный изъян. Так и есть. Но вы же обладаете такими ресурсами. Неужели за 60 лет вы не смогли набрать штат проверенных, по-настоящему хороших людей, которые и дышали бы на скульптуры? Сколько бы времени и сил сэкономили бы? Если бы все было так просто. Парвиз вздохнул. Но, к величайшему нашему сожалению, это совершенно исключено. Но как так? Вдохнуть жизнь может только сам Творец. Более того, его дыхания хватит только на одно творение. Поэтому мы и колесим по миру в бесконечных поисках подходящих скульпторов, и вы не представляете, насколько мал шанс найти среди них еще и чистую, светлую душу. Но, впрочем, нам везет. На моей памяти крайние меры ни разу не применялись. Он помолчал, потом достал из шкафчика со спецодеждой рулон полиэтиленовой пленки, развернул и накинул ее на скульптуру. Соня отвернулась. Ей совершенно не понравилось, как выглядел ее Женя через прозрачный пластик. Как труп. Двумя неделями позже. Всю последнюю неделю девушка лезла на стены, отвлечь ей себя было совершенно нечем, ибо доступ в мастерскую ей был закрыт. Сразу после процедуры одушевления Соня надолго загремела в медблок и на собственной шкуре поняла, что имел в виду Парвиз, когда сказал, что дыхание Творца хватит лишь на одно творение. Второй раз ее бы точно прикончило. Давным-давно ей довелось испытать нечто подобное. Жениной бабушке незадолго до смерти требовалось переливание крови, и муж спросил Соню тоже сдать кровь. Немного нудная, но совершенно безболезненная процедура к концу дня вылилась в чудовищные страдания. Соне казалось, что у нее ломаются все кости. Она не могла ни сидеть, ни стоять, только со стоном крутиться сбоку на бок в мокрой от пота постели. Женя тогда перепугался, вызвал скорую. Ей сделали какой-то укол, и она уснула. Медики сказали, что такая реакция нетипична, но случается. Как правило, людям с такими симптомами почетными донорами не стать. Соня не слишком расстроилась, особенно если учесть, что ее страдания были напрасны, и бабка через пару недель все равно померла. Здесь было похожее по ощущениям чувство, но гораздо тяжелее. Очнувшись через некоторое время в барокамере, она очень смутно помнила как ее вывели под руки из пыточной, она так называла про себя зал, в котором свершилось главное таинство ее жизни, положили на каталку и повезли длинными коридорами. Все, что она видела меркнущим взором, это бесконечные росписи на потолке. Тайная вечеря, Мадонна в гроте, страшный суд и, конечно, сотворение Адама. Снова и снова, постепенно сливаясь в единую пеструю полосу, которая, в свою очередь, вскоре сменилась полной чернотой. Очнувшись, она долго не могла прийти в себя. Сердце колотилось, как проклятое, а грудь сотрясалась от отдышки. За мутным стеклом слышались звуки леса, дыхание ветра, пение птиц, звонкие переливы речки по камням. Звуки, призванные успокоить, наоборот, неприятно будоражили, отвлекали, не давали сосредоточиться на дыхании, как-то настроиться, справиться с ним. А потом она вспомнила, почему здесь, и сердце запрыгало еще сильнее. Где-то вне зоны видимости запищал монитор, потом появилась тетка в медицинской маске. И не обращая внимания на Сонины захлебывающиеся причитания, что со мной, что случилось, поставил ей капельницу. Девушка снова провалилась в забытье. В пыточную ее привез Парвиз, и Соня, успевшая отвыкнуть от просторных помещений, немного растерялась. Она оказалась в громадном зале, напоминающем лекционные аудитории крупного университета, устроенные по подобию амфитеатра. Вокруг нее ярус за ярусом сидели люди с закрытыми лицами. В центре стоял металлический стол на колесиках, как в морге, на котором, прикрытая до пояса простынкой, лежала ее скульптура. На нижнем ярусе она отметила несколько человек в медицинских халатах. Рядом притаилась больничная каталка. Неподалеку, в уголке, точили лясы солдаты в балаклавах, которые, впрочем, при ее появлении тут же прекратили разговоры и встали на изготовку. «Не бойтесь», — шепнул ей на ухо Парвиз, когда она в нерешительности замедлила шаг. «Вам здесь ничего не угрожает. Это просто меры предосторожности». «Против чего?» — голос у нее дрогнул. «Мы с вами не боги и понятия не имеем, что может пойти не так. Поэтому стоит быть готовыми ко всему». Он подвел ее к столу, и у Сони захолонуло сердце. Ее скульптура выглядела как-то по-другому, и дело было не только в том, что она приняла горизонтальное положение. Там, в мастерской, она выглядела как живой, здоровый человек. Теперь же имела все признаки трупа. Остекленевшие глаза глядели в потолок. Уголки посиневших губ скорбно опустились, нос заострился и выглядел крючковатым. Она словно пришла в морг на опознание Жени. «Что я должна делать?» — прошептала она и, не дождавшись ответа, обернулась. Парвиза рядом уже не было. «Что мне делать?» Крикнула она фигурам в амфитеатре. Свет внезапно померк до густых зимних сумерек. Только она и стол оставались ярко освещены. Она с тревогой наблюдала, как темные фигуры поднялись, сложили руки и принялись хором читать какую-то молитву. То ли на греческом, то ли на арамейском. А когда закончили, одна из них глухо произнесла: «Теперь он готов принять дыхание жизни». «Мне что, просто надо на него подышать?» Соня изо всех сил всматривалась в сумеречную фигуру. Ей показалось, что та утвердительно кивнула. Тогда она, полная дурных предчувствий и неизвестно к чему относящимся стыдом, склонилась над своим творением и, сложив губы трубочкой, легко подула ему на лицо. Пару секунд ничего не происходило, а потом Соня почувствовала, что дыхание ее закончилось, но она не может остановиться и сделать вдох. Казалось, казалось, выдох длится и длится, высасываемый из легких мощным промышленным пылесосом. Пылесосом, в которое превратилось лицо скульптуры. Она попыталась отшатнуться, отойти, но и этого не смогла. Ее словно парализовало, и все, что ей было доступно, это выдыхать и выдыхать и выдыхать. Она понятия не имела, откуда в ней столько воздуха, но вскоре вместе с выдохом из нее начал рваться визжащий, захлебывающийся крик. Наверное, именно такой слышат порой суеверные ирландцы в лесной чаще. Крик банши! А потом разом все закончилось, и она тяжело села на пол снова и снова, но совершенно безрезультатно пытаясь сделать вдох. Легкие словно слиплись, как пустые полиэтиленовые пакеты. Перед глазами заплясали серебристые мушки, но даже теряя сознание, она умудрилась осознать невероятное и даже испытать шок и трепет. Кто-то продолжал кричать и после того, как она сама умолкла, смутно улавливая, как вдруг затрепетали белые халаты, а на лице появилась кислородная маска. Она подняла глаза и увидела, как над головой, с края каталки, отчаянно дергаясь в конвульсиях, вдруг свесилась мужская рука. Соня всхлипнула, протянула к ней свою руку, но когда до соприкосновения оставались какие-то миллиметры, ее подняли и потащили прочь, а потом только росписи на бесконечном потолке. К концу третьего дня ее дыхание наконец выровнялось, но она по-прежнему чувствовала себя плохо. У нее не было зеркала, но исследуя онемевшими, словно чужими руками свое лицо и тело, она понимала, что разом похудела килограммов на 10. Каждая косточка на лице отчетливо прощупывалась. Ребра торчали, как у постояльца Дахао. А ногти на руках и ногах приобрели синюшный оттенок. Что они с ней сделали? Что теперь с ним? С медперсоналом говорить было абсолютно невозможно. Они приходили, давали ей какие-то таблетки, ставили капельницы, измеряли давление, но все молча. И это пугало ее до чертиков. Когда утром четвертого дня появился Парвиз, Соня чуть не расплакалась от облегчения, завозилась на кровати, пытаясь приподняться, и когда он взял ее за руку, не почувствовала обычного отвращения, а крепко ее сжала в ответ. «Слава Богу, вы пришли». Голос у нее был слабый, сиплый. Парвиз с теплотой вгляделся в ее глаза с лопнувшими капиллярами. Поправил полиэтиленовую шапочку, удерживающую спутанные черные кудряшки. Улыбнулся. «Все хорошо», — промолвил он. «Все будет хорошо и с вами, и с вашим мужчиной. На самом деле вы нас всех страшно удивили. При вашем весе и общем физическом состоянии мы были уверены, что...» Соня несколько секунд непонимающе хлопала глазами, потом выдернула из его руки свою... Ей вспомнились слова о том, что некоторые уходят в создавшие их руки, чтобы прожить свои простые жизни, но большинство... Тогда она не придала им значения, хоть и удивилась, что большинство творцов так просто отдают плоды своих рук и душ в трудоармию. Оказывается, лишь некоторые. «Почему вы сразу не предупредили, что я могу умереть? И в этом вашем договоре тоже нет ни слова о том, что моя жизнь под угрозой». «Это правда. Лишь около 10% творцов выживают». «И как это согласуется с вашей политикой использовать глину только во благо?» «Вы бы отказались, если бы узнали об этом?» «Конечно!» — возмущенно выпалила Соня, но тут же потупилась. Она ведь до последнего думала, что оживление... это бредни малахольных фанатиков. Скорее всего, даже если бы ей поведали, что она может погибнуть, она бы еще больше вознамерилась пойти до конца, чтобы развеять их мифы. «У нас просто нет выбора. Я уже говорил, что крайне сложно найти творца с чистым сердцем и руками. А в последние годы это вообще исключительная редкость. Словно человечество начало вырождаться, удаляться от блага и благодетели все дальше, а найти талантливого, чистого сердцем и при этом еще богатырски здорового творца. Он с виноватой беспомощностью пожал плечами. «Вы понимаете, что обесцениваете собственные великие цели?» Соня откинулась на подушку, стараясь унять сбившееся дыхание. «Обманом забираете жизнь, данную Богом, чтобы создать собственную в угоду нелепому тщеславию». Она умолкла, удивленная собственным морализаторством. «Она жива, и Женя жив. Какая разница, что с остальными? Чем меньше на земле талантливых художников, тем лучше для нее». «Мы оплакиваем каждую ушедшую жизнь. Но не забывайте, порой нам удается удвоить крупицу добра и красоты в нашем мире». Соня пренебрежительно отмахнулась, взяла с тумбочки стакан и втянула через соломинку глоток воды. «Как он?» — спросила она, отдышавшись. «Прошел эту вашу проверку?» «Почти. Осталось несколько процедур. Я пока не могу сказать ничего определенного, но...» Парвиз улыбнулся. «Он во многом похож на вас и уже начал рисовать». На следующий день Соню привели обратно в апартаменты, и началась невероятно трудная неделя ожидания. Она по-прежнему чувствовала себя как после тяжелой болезни, но уже могла понемногу ходить. И, конечно, первым делом поползла в мастерскую, но обнаружила, что лифт на нижний ярус заблокирован. Больше заняться было нечем. По-прежнему ни книг, ни газет, ни телевизора, интернета. Разве что рацион стал гораздо насыщенней. Соня сказала бы даже, что ее закармливают. Видимо, старались питанием восполнить затраченные ресурсы. Проведя несколько дней в томительной скуке, она вдруг вообразила, что Женя не прошел проверку. Его грохнули и теперь решают, как ей об этом сказать. Но еще толком не утвердившись, эта мысль сменилась другой, еще более страшной. Скорее всего, кто-то, скорее всего, добряк Парвиз, здорово поплатился за то, что Соня выжила. Скорее всего, ее жизнь и вовсе в расчет не принималась, а на Женю у совета директоров были свои планы. Обработать его, убедить его в призвании, а потом заставить за тарелку супа всю оставшуюся жизнь подтирать старческие жопы. И сейчас, в этот самый момент, решается ее судьба. Замуровать ли ее в стену в одном из бесчисленных бункерных коридоров или покрошить на кусочки и сбросить в тот самый мусоросжигатель? Никто не знает, где она, да никто ей не хватится. Разве что Ида. Воспоминание об Иде немного ее успокоило. И не потому, что Соня рассчитывала, что та поднимет на уши весь город. Ида уже старуха с квашеной капустой в голове, и ждать от нее помощи утопия. Но успокаивала мысль, что Ида тоже в свое время прошла через это и вернулась домой и прожила долгую жизнь. Эта мысль потянула за собой другую. Уж не Илю ли она привезла с собой? Соня никогда не интересовалась их с Илем жизнью. Но теперь, если ей повезет выбраться из этой душегубки, она непременно расспросит подругу. Прошло еще несколько мучительных, наполненных тревогой и ожиданием дней. А потом настал час Икс. Пришел Парвиз и, сияя, заявил, что Соня, наконец, согласовано свидание. Они воспользовались служебным лифтом и спустились еще глубже в недра бункера. Сердце заколотилось, а когда створки лифта разошлись, остановилось на несколько мгновений совсем. Ее встретил коротенький серый коридор, больше всего напоминающий тюремный. Две двери с одной стороны, три с другой и одна прямо по курсу. Двери тяжелые, из толстого железа, с задвигающимися окошками сверху. Пахло хлоркой и озоном. Все подозрения и сомнения разом вернулись. Нет, уж лучше в мусоросжигатель, чем провести остаток своих дней в одиночной камере. Видать, их понятия о добродетели, которые они так кичатся, не позволяют сразу разделаться с ней. Она отшатнулась к задней стенке лифта, лихорадочно шаря вокруг себя глазами в поисках какого-нибудь оружия. Парвиз с удивлением посмотрел на нее и мягко произнес: «Не бойтесь, это совершенно безопасно. Вы сначала посмотрите на него со стороны, потому что Творцу, как правило, сложно сразу идти на прямой контакт со своим творением. А потом уже войдите». Он выдержал паузу. «Конечно, если возникнет такое желание». Соня мигнула пересохшими глазами, быстро глянула на Парвиза. Его лицо читалось, как открытая книга, честное и немного взволнованное, словно ему не терпелось приобщиться к некоему празднику. Играет? Лукавит? Не похоже. Похоже, он действительно не догадывался о причинах ее испуга. «Эти камеры», — пробормотала она. «Для кого они?» «Это лаборатории», — спокойно ответил он. «Боксы для творений. Они там отдыхают некоторое время, обследуются и подготавливаются к жизни. Не переживайте, из 6 камер заняты сейчас всего 2, и они надежно заперты». Сомнения никуда не делись, но мягкий, ласковый тон ее немного успокоил. Она еще раз обшарила взглядом коридор, невольно ожидая, что вот-вот одна из дверей откроется и появится подмога, пара крепких санитаров со смирительной рубашкой в руках. Когда этого не произошло, Соня отлепилась от стенки лифта и шагнула вслед за Парвизом в коридор. Он, не оглядываясь, шел вперед, на ходу доставая из кармана свой пропуск. Соня догнала его, ухватила за рукав и притормозила. «Что? Чего мне там ожидать?» — просила она, кусая побелевшие от напряжения губы. Парвиз улыбнулся искренне, тепло, и, положив обе руки ей на плечи, ласково ответил: «Чудо». Наше время. Нина проснулась от звонка в дверь, но сразу подняться не смогла. Те таблетки, что ей прописали, что-то делали с ней. Она теперь постоянно была вялая, безмятежная и совершенно дурная. «Вася, открой дверь!» — попыталась она крикнуть, но во рту была засуха, и из груди вырвался лишь тихий хрип. Потом вспомнила, что Вася тоже пропал, и с трудом поднялась. Кто бы это мог быть? Наверное, Борис Тимофеевич, следователь. Кое-как доковыляв до входной двери, она приникла к глазку и тут же отшатнулась. За дверью стоял Женя. Ей было строго-настрого наказано, если объявится муж, тут же, немедленно, сей секунд, жать на тревожную кнопку, которую ей настроили на мобильнике. Вот только мобильник остался где-то в комнате, а она здесь, за миллионы километров, у входной двери. Она стояла, покачиваясь в нерешительности. Что делать? Искать мобильник? Звать на помощь? А если Женя тем временем сбежит? «Нина, открой!» — послышалось приглушенное с той стороны. Она снова посмотрела в глазок, заросший, грязный в своей рабочей робе с логотипом, ибо все его вещи остались дома. Настоящий уголовник, такой же, как все остальные в ее жизни. Припоминая, где в крошечной прихожей скрипят половицы, Нина отступила, а потом чуть не вскрикнула, услышав очень близкое, иступленное в замочную скважину: «Посмотри же на меня! Я не во фраке!» Это заявление было столь неожиданным и абсурдным, что она на несколько секунд погрузилась в полный ступор, а потом вновь прилипла к двери. Что-то было в его словах, несмотря на абсурдность. Что-то логичное. «Открой, это я, это не он!» Словно во сне, Нина открыла дверь. Мужчина проскользнул в прихожую и, оттеснив жену, заперся изнутри. Маленькое помещение тут же наполнилось бомжатскими запахами немытого тела, грязной одежды и застарелого перегара. «Не ори». Он крепко обнял жену, вряд ли осознанно затыкая плечом ей рот. «Все в порядке. Это я, это не он». «Кто он?» Глухо раздалось растерянное в его вонючий рукав, и Женя расслабился, поняв, что Нина не собирается орать. «Не знаю, где дети?» «Девочки в школе, а остальные...» Губы у нее заплясали, и Женя поспешно остановил ее. «Я понял, не продолжай». Спустя несколько минут бестолкового, неловкого, какого-то рваного разговора Нина щелкнула чайник, хотела спросить, голоден ли он, но сдержалась. Она и так чувствовала себя странно, словно наблюдала сама за собой на экране телевизора. Вот она, дурная кинодива, совершает один тупой поступок за другим, и никто ее не остановит, не поворотит назад. Заявился похититель ее детей, а она не только не вызывает полицию, но собирается напоить его чаем. Просто фантастика. «Это все таблетки. Мне велено немедленно сообщить, если ты объявишься». «Догадываюсь. Долго тебе здесь оставаться нельзя». «Знаю. Когда девочки придут?» Нина посмотрела на мужа. «Через час пойду за ними. Они больше одни не ходят». «Правильно. Вот это правильно». С излишней, как ему самому показалось, горячностью поддержал Женя и смущенно поскреб отросшую бороду. «Я возьму кое-какие вещи, если ты не против. Становится холодно, да и эта грязная роба слишком бросается в глаза. А еще, если есть хоть немного денег, а то... Где они?» — оборвала его Нина. Голос ее был ровный, бесстрастный. «Они хотя бы живы?» «Нинушка, родная моя!» Женя посмотрел ей прямо в глаза. «Поверь, я не имею к их исчезновению никакого отношения. Я просто голову сломал в попытках разобраться. Почему же тогда сбежал? А много ли от меня было бы толку, если бы я сидел за решеткой и каждый день, как болванчик, толдычил им одно и то же?» Верила ли она ему? Умом нет, конечно. Но чувствовала себя рядом с ним на удивление спокойно, не ощущая никакой угрозы. Может, женская интуиция ей подсказывает, что он все-таки не виноват. Она весело хмыкнула, ведь при раздаче женской интуиции она явно стояла в очереди последней. Женщина оглядела мужа, по его запущенному виду заключила, что он все эти недели отсиживался где-то по подвалам. Густо заросшая физиономия, с которой затравленно глядели красные мутные глаза, ссадина на щеке, из-под явно подобранной на помойке бейсболки торчали в разные стороны грязные волосы. Внутри начала разливаться жалость, и она, прогоняя ее, тряхнула головой и напомнила: «Ты что-то говорил про фрак?» «Да, говорил». Женя, не дождавшись, когда жена предложит поесть, вытащил из хлебницы булку и жадно вцепился в нее зубами. «Я все ломал голову, что за нелепый маскарад. Сначала, когда о нем речь зашла, я думал, что шпана на меня наговаривает. Может, насмотрелись ужастиков про этого, как его, Слендермена, и для полноты образа мне его и приписали. Но потом и воспитательница заговорила про фрак и другие свидетели. Но нет у меня фрака. Понимаешь?» Нина разочарованно отвела глаза. Неужели он пришел только чтобы сказать, что у него нет идиотского фрака? Только и всего? Еще не поздно отлучиться под каким-нибудь предлогом в комнату и найти телефон и нажать кнопку. Но тут он ее огорошил. «Фрака у меня нет, у меня есть смокинг». «Что?» «Я сам в них не разбираюсь, но фрак вроде с хвостиками такими сзади, как у ласточки, а смокинг без». Нина молча хлопала глазами, что он несет. А потом внутри ее что-то забрежило. «Это который она тебе купила для выставок? Ты же сказал, что оставил его ей». «В том-то все и дело!» «Хочешь сказать, что...» Нина задохнулась, стиснув под грудью руки. «Ну, конечно, у нее есть все основания ненавидеть меня и нашу семью, но она что, нашла твоего двойника, обрядила его в этот смокинг и отправила на охоту за моими детьми?» «Нет, Соня ни при чем, ты ее не знаешь, она... да она святая!» Нина скривилась. Лично она Женину бывшую не знала, но в сети было много информации о ней и фотографий, которые она с жадностью втайне от мужа дотошно изучила. После этого она почувствовала себя еще более старой, толстой и никчемной, и долго утешалась тем, что Софья так великолепно выглядит, потому что она на 10 лет моложе, и у нее нет 5 детей. Потому и сияющие цыганские кудри, наверняка нарощенные, и пухлые, как лепестки роз, губы, без сомнения накачанные, и точеная фигурка – результат массажа и дорогого питания, который Нина не могла себе позволить ни прежде, ни теперь. И работа у нее. Не бей лежачего. Малевать картины и лепить фигурки в то время, как она, Нина, жена и многодетная мать, положившая собственное здоровье и красоту на семейный жертвенный алтарь. И как-то не могла она допустить, чтобы Софья, при всем прочем, была бы еще и святой. Это уже конкретный перебор. «Что ж ты ушел от нее, коли она святая?» Мгновенно ощетинившись, ядовито осведомилась она, но тут же прикусила язык. Боялась, что Женя скажет ей правду, которую она сама прекрасно знала. «Я уже 100 объяснял, что мы с ней совершенно разные. Я полюбил тебя и наших детей. Какие еще могут быть причины? Ты еще вообрази, что мы парочка извращенцев, и я специально беру у нее смокинг, чтобы красть твоих детей!» Нина молча смотрела на него. Женя вздохнул и пригладил торчащие в разные стороны патлы. Он совсем не собирался подтолкнуть ее к подобным размышлениям. «Тогда к чему ты клонишь?» «Я не знаю, любимая, но что-то в этом есть. Я вчера ездил к ней, в доме свет, машина на месте, но она мне дверь не открыла. Даже к интеркому не подошла, она говорила, что у нее мужик появился. Может, конечно, не хотела конфликта, но...» «Когда это она тебе говорила?» Нина изо всех сил пыталась не допустить в голос подозрения и ревность, но получилось у нее плохо. «Я встречался с ней, когда Мишка пропал. Не знал, куда податься, ведь вы меня не пустили». Женя виновато хмыкнул. Нина молча засыпела. Весть о наличии у Сони мужика ее одновременно и успокоила, и взбесила. Значит, Женя, помыкавшись, планировал вернуться к ней и жить, как ни в чем не бывало, но не вышло. Она снова глянула на часы. «Тебе пора». «Да». В прихожей он замешкался. Хотел обнять жену, но побоялся, что она его оттолкнет. Сунул в свой походный рюкзак зимнюю куртку, ботинки, несколько трусов, натянул поглубже на глаза помоечную кепку. «Куда ты теперь?» «Я не знаю», — рассеянно ответил он, приложив ухо к входной двери, вслушиваясь в подъездные звуки. «Да даже если бы знал, вряд ли сказал. Буду наблюдать за ними. Этот ее мужик, надо его разъяснить». «Ты думаешь, он наряжается в твой костюм и мстит за то, что ты ее бросил?» Женя кивнул. «Но это нелепо. Тот мужик был вылет и ты. Неужели ты думаешь, что в нашем городишке она умудрилась найти твою точную копию?» «Может, просто похож. Может, театральный грим, но кто-то явно пытается меня подставить». Он притянул ее к себе, жарко зашептал на ухо. «Я найду их, слышишь, обязательно найду. И мы заживем, как прежде. Нет, еще лучше. Ты же веришь мне?» Нина не верила, но кивнула, поливая слезами его грязную куртку. А потом не закрывала дверь, прислушивалась к его торопливым шагам, пока далеко внизу не хлопнула подъездная дверь.